После того, как к башне приходили подобные существа, страж старательно воздействовал на проходящих мимо животных, выпуская свою силу. Эта сила изменяла местных существ, превращая их в опасных монстров. И тогда местные жители надолго забывали о башне, возле которой могли появиться такие чудовища. Однако, через некоторое время этих монстров убивали. Но на какое-то время опаски местных жителей хватало. Хотя раньше, когда эта башня была только построена, по сути, местных жителей здесь не было. И никакой угрозы строению или реликвии просто не существовало. Но время шло, и со временем сюда пришли жители. Разумные существа, которые копошились в грязи, как какие-то насекомые. Этим простейшим существам не хватало ума приближаться к башне. Но находились и такие, которые имели небольшой дар и схожую со стражем силу, и видимо поэтому считавшие, что они имеют какое-то право на ценности, хранящиеся здесь. Глупцы, не для того здесь поставлен страж, чтобы кого попало пропускать внутрь. Туда войдет только достойный. Но таких разумных здесь найти практически не получалось. Однако это не имело особого значения. Значение имело только то, что он выполнял свою миссию. До тех пор, пока существует сила источника, который питает его и башню, то никто не получит реликвию в свой доступ. Видимо, в последнее время подобных разумных, которые могли быть достойными, практически не осталось. Так как он сам видел то, что с каждым столетием, приходившие к его башне маги, а иначе этих разумных назвать нельзя было, слабели. По сути, их объем магических сил с каждым разом уменьшался, и не понимать этого было просто нельзя. Скорее всего, в следующий раз к нему придут разумные, которые вообще ничего не умеют, а значит, их придется уничтожить. Ничего не поделаешь. Но в данном случае вариантов не остается. Он должен выполнить свою миссию. А миссия у него только одна – защитить реликвию. Защитить ее любой ценой. Вот и в этот раз его что-то побеспокоило, заставив вздрогнуть и фактически осмотреть территорию, за которой страж наблюдал. И то, что увидел страж на своей территории, ему категорически не понравилось. Дело в том, что на этой территории неизвестно откуда появились существа, которые не должны были появляться здесь. Это были представители бестиария нежити. И уже только это заставило стража вздрогнуть. Откуда здесь могли взяться эти твари? По сути, они обычно появляются либо под воздействием магии смерти, либо в местах, где появляются так называемые черные пятна. Но здесь, в лесу, где была расположена башня, ничего подобного никогда не было. Страж бы знал об этом. Знал и постарался бы применить какие-то средства, чтобы не допустить подобного. Ведь эти твари были самим противоречием магии, которую он питал всем своим естеством. И теперь эти монстры, появившиеся возле башни, буквально одним своим существованием раздражали его чувствительные органы осязания и обоняния. Они буквально смердели, одним своим существованием уничтожая всю ту цель жизни, которую древний страж мог воплотить, старательно пытаясь остановить вторжение этих чудовищ. Но они, видимо, даже не понимали того, куда идут, и поэтому следовало ожидать того факта, что все равно столкнуться придется. Он знал, что магия, к которой принадлежит он сам, обычно привлекает таких монстров. Эти чудовища не умеют отступать. Они обычно приходят для того, чтобы пролить кровь и уничтожить потенциального врага, а также насладиться чужой кровью и жизнью. Допускать подобного было просто нельзя, и из-за всего этого страж начал собирать всю имеющуюся у него силу, ведь противника нужно остановить. Немного в стороне он заметил того самого разумного, который не так давно снова появлялся возле башни. Казалось бы, что он просто приходит сюда, чтобы просто насладиться совершенством строения древних. Ведь приближаясь к башне, этот разумный даже не пытался скрывать своих чувств. Он действительно наслаждался тем, что видит и ощущает, прикасаясь к строению, или буквально разглаживая каждый рисунок, мерцающий на стенах этого здания. Неожиданно для себя, страж понял, что ему бы не хотелось допускать возможности того, что эти монстры могут напасть на этого разумного, который не скрывал своего восхищения перед творением древних. И поэтому страж решил атаковать монстров раньше, чем те вообще приблизятся к охраняемой территории. Тем более, что этот разумный медленно, но верно входил в нее, видимо снова пытаясь приблизиться к башне, которая восхищала его своим существованием. Бросившись к этим монстрам, страж не стал церемониться, ведь это были упыри, которые появились не так давно из жестоко умерщвленных разумных. Зачем церемониться с низшими существами даже для бестиария нежити? Нет, там есть еще более низшие существа, зомби. Но даже зомби могут быть опасными, а тут, были упыри, которых нужно было как можно быстрее уничтожить. И с этим ничего не поделаешь. А значит, их можно будет легко и просто раздавить, и уничтожить. На большие они просто недостойны. Приблизившись к монстрам, страж достаточно быстро нанес серию ударов, которые буквально вынудили его противников отступить. Странным было то, что обычно такими ударами он уничтожал упырей. Иногда такие монстры могли здесь появиться за несколько тысяч лет, но в этот раз, по какой-то причине, он столкнулся с тем фактом, что они выдержали его удар. Страж слишком долго существовал и делал свое дело, чтобы не понимать того, что четко отмеренный удар должен был достичь нужного результата, но его не было. И уже сам факт того, что по какой-то причине его размеренный и точный удар не принес результата, вынудил стража просто растеряться. Что это за монстры такие, что его сила на них не действует? Поэтому он решил присмотреться к ним поближе. Радовало только то, что его полностью энергетическую сущность эти чудовища распознать просто не смогут. Только приблизившись к ним как можно ближе, страж сумел понять то, что столкнулся в этот раз не с простыми упырями, это были драугакханы, своеобразные вожаки стаи упырей. По сути, это следующая ступень развития упыря, который сумел нажраться столько свежего мяса и крови, что перешел на новый рубеж развития. По своей сути, этот монстр отличается от обычного упыря точно так же, как милый и добрый хомячок отличается от разъяренного медведя. Чудовище, которое сейчас ему противостояло, действительно было очень опасным, и справиться с ним будет очень проблематично. Нет, стражу ничего не угрожает. Стены башни для этого монстра тоже являются довольно серьезной преградой. Он просто не сможет туда пройти. Но допускать появление такого чудовища поблизости от башни страж просто не мог. Ему нужно было предпринять все возможные меры, чтобы не допустить подобного. Но как это можно сделать? Ведь чудовище, с которым он столкнулся, не так-то легко уничтожить. Тем более, что после его удара эти твари насторожились и начали осматриваться по сторонам. Они явно искали угрозу, и теперь стражу действительно нужно постараться от них избавиться как можно быстрее. Если протянуть дольше, эти чудовища могут уйти, чтобы потом впоследствии вернуться сюда целой стаей. Такие твари не забывают обид. Если кто-то и нанесет им вред, то они впоследствии постараются вернуться, чтобы отомстить. И вернутся они явно с большими силами. Допускать подобного страж действительно просто не мог. Еще неизвестно, до какой степени может измениться эта тварь. Если такой монстр переродится хотя бы 3-4 раза, то такое чудовище может представлять угрозу не меньше, чем легендарные костяные драконы. А кто будет с ним сражаться? В последнее время страж не видел достойных соперников для подобных чудовищ, даже учитывая того странного разумного, который время от времени появлялся возле башни. Хотя у него было достаточно много магических сил, этот разумный отнюдь не спешил проявлять какую-либо агрессию или повышенный интерес. Что было, кстати, тоже вполне объяснимо, и даже вызывало со стороны древнего стража своеобразное уважение. Именно поэтому он и не нападал на то существо, ведь тот разумный не проявлял никакой агрессии. Казалось бы, что ему доставляет удовольствие просто видеть перед собой искусство древних мастеров, создавших башню, в которой хранилась реликвия. Мало кто мог вести себя так уважительно к древностям, тем более, что ни единой попытки прорваться в башню этот разумный просто не предпринимал. Страж сам прекрасно понимал, что обстановка вокруг башни рано или поздно накалится до такой степени, что ему придется принимать какие-то очень серьезные меры. И все только по той причине, что он уже ощущал своеобразное изменение энергетических потоков. А значит, ему следовало бы озаботиться тем, каким образом он в будущем сможет защищать башню от попыток проникновения кого бы то ни было. Сейчас он сам прекрасно понимал, что в данном случае у него просто нет вариантов. Необходимо найти способ, чтобы все-таки получить какую-то поддержку, которая действительно может быть достаточно важна. Что поделаешь, но страж очень сильно зависел от места. Пока в этой башне имелась реликвия, у него была возможность защищать ее, получая огромное количество энергии. Но если хоть что-то с этой энергией случится, и сам страж просто потеряет возможность существовать, Через некоторое время он не сможет вообще каким-либо образом контролировать территорию. А значит, необходимо было действительно постараться избавиться от этих монстров. Если они сейчас уйдут и впоследствии вернутся, то можно понять факт того, что эти чудовища могут доставить много неприятностей и хлопот не только стражу и самой башне, но также и всем местным жителям. Конечно, стражу было плевать на местных жителей, хотя бы по той причине, что для него они были пустым звуком. Однако он прекрасно понимал, что в том случае, если эти монстры доберутся до ближайших населенных пунктов, они не только смогут пройти новое перерождение, но также и увеличит собственную численность стаи, и тогда весь этот лес будет буквально кишеть монстрами. Стражу придется тратить свою силу на постоянные сражения с чудовищами, которые будут пытаться прорваться в башню. Этого допустить он не мог, и поэтому нужно было предпринять все возможные меры, чтобы уничтожить угрозу. Однако, страж заметил тот факт, что монстры не поддались его первому удару, хотя и немного отступили под его давлением. Но даже измененное чудовище, прошедшее перерождение, должно было хоть что-то почувствовать, а оно не особо пострадало, разве что получило слабое подобие оплеухи. Естественно, что разъяренная тварь сейчас искала того, кто посмел это сделать, а значит, проблемы нарастали. Почему эта тварь смогла пережить удар стража? Почему она не понесла урона? Все эти факты нужно было уточнить. Страж принялся рассматривать подошедших к башне чудовищ, при этом понимая, что они также отличаются от обычных монстров такого типа, как волк отличается от домашней собаки. В них было что-то необычное, что-то такое, что буквально вынуждало опасаться этих созданий даже самого стража. Создалось впечатление, что за всю свою долгую жизнь он ни разу не сталкивался с такими существами, а значит, следовало бы постараться их изучить. Мало ли откуда они могли появиться, если кто-то из местных научился вдруг создавать таких чудовищ, то он явно перестарался, и даже в чем-то обошел древних. Это было настолько удивительно, что растерянный страж продолжал рассматривать монстров, которые старательно крутились на одном месте, вынюхивая противника. Однако почувствовать его они просто не могли, по той причине, что он был полностью энергетической сущностью. Рассматривая этих монстров, страж настолько увлекся, что совершенно неожиданно понял, что происходит что-то непонятное. Сзади на него повеяло каким-то странным ветром, который буквально манил и привлекал стража, словно он имеет дело с чем-то настолько знакомым и фактически съедобным, что отказываться не было никакой нужды. Тем более, что сейчас он сам прекрасно понимал то, насколько ему важно получить силу и энергию. И этот своеобразный запах настолько тянул его к себе, что страж даже не пытался сопротивляться. Он хотел найти силу, чтобы справиться с этими монстрами, оказавшимися неожиданно довольно сильными. Идя на этот своеобразный запах, манящий его себе, страж неожиданно понял, что двигается именно в том самом направлении, где сейчас находился разумный, время от времени приходящий к башне и разглядывающий ее с восхищением. Неужели этот разумный каким-то невероятным способом решил подкормить стража, чтобы тот позволил ему еще побродить вокруг башни? Честно говоря, страж был согласен на подобный обмен. Сейчас ему нужна была энергия. Та самая энергия, которая позволит достаточно быстро и сильно ударить по врагу. А такую энергию подобное существо могло получить только из душ разумных существ, которые оно поглотит. И сейчас страж буквально чувствовал кровавый привкус жертвы. Жертвы, которую ему дарит. Причем, судя по всему, жертва была еще даже жива. Уже только поэтому страж буквально ворвался на ту полянку, где находился этот разумный, и принялся метаться, разыскивая силу, которую мог использовать для защиты башни. Нет, в башне тоже энергии вполне хватало. Вот только страж прекрасно понимал, что чтобы запастись той энергией для полноценного тяжелого удара по монстрам, ему понадобится несколько дней, а любая душа разумного существа, которую он поглотит, позволит сделать это практически мгновенно. Внезапно страж понял, что происходит что-то весьма странное, по той причине, что этот разумный сформировал уже знакомое ему до боли магическое плетение. Такое плетение когда-то поймало стража в ловушку и сделало его слугой башни. Рванувшись в сторону, чтобы освободиться и сбежать в башню, страж неожиданно для себя понял, что вырваться с этой поляны он просто не может. Эта поляна была одна сплошная ловушка. Разумный, который несколько раз приходил к башне, оказался достаточно хитрым. Он не стал сам провоцировать стража на полное противостояние. Он выманил его из башни и вынудил потратить энергию. Теперь становилось понятно и то, по какой причине эти монстры до сих пор не атаковали находящегося поблизости разумного. Они пришли вместе с ним. Понимая все это, страж метался по поляне, которая постепенно сужала зону его свободного перемещения, и это действовало на него словно удар огненного хлыста по оголенной коже. Не скрывая своей злости, страж пытался вырваться, прикладывая все возможные силы. Однако, следовало учитывать тот факт, что сначала он потратил силы на противостояние с монстрами. Нанеся по ним удар, он растратил почти половину имеющейся в его распоряжении энергии, и теперь, метаясь по этой поляне, все больше слабел. Через несколько рывков он понял, что его постепенно втягивает в кристалл, который в руках держал этот странный разумный. Это была одна большая ловушка. Ловушка, которую сделали именно для него. Но как это могло произойти, учитывая тот факт, что последний раз, когда он сталкивался с местными разумными, одинокий маг, считавший себя довольно могущественным, просто ничего не смог сделать. Ведь страж оказался гораздо сильнее его самого. Сейчас же этот парень, который ему противостоял, с виду был довольно сильным. Но знаний таких у него быть просто не могло. Ведь это знания древних магов, древних представителей разумных рас, которые могли создавать и не такие артефакты. «Кто же ты?» — метнулась в разуме стража заполошная мысль, когда он почувствовал, что его охватывает паника. «Откуда ты все это знаешь? И почему ты вообще пришел сюда?» Но, видимо, этот разумный отвечать на такие вопросы стража просто не собирался. Он действовал, и результативность его действий была налицо. Страж, который тысячи лет охранял башню, попался в ловушку молодого разумного, которому и трех десятков лет от роду не было. Что он будет делать дальше, страж уже не знал, да и не мог он этого понимать. Он был в плену, и теперь все зависело только от того, что захочет предпринять этот разумный. Кто же знал, что древняя сущность, которая тысячи лет охраняла верой и правдой древнюю башню, так легко и просто попадется в ловушку. В ловушку разумного, который настолько молод, что даже становилось страшно от того, чего он может достигнуть в будущем. Маг, ну вот, все и закончилось. Тяжело выдохнул я, когда внутрь кристалла затянула энергетическую сущность стража, охранявшего башню, и пойманного в ловушку. Теперь все зависит только от того, как я буду действовать дальше. А насчет этого, у меня были достаточно большие планы. Взять хотя бы саму эту башню, я несколько лет бродил вокруг нее, старательно пытаясь найти вход или выход. Но для начала мне нужно было поймать стража, и для этого я притащил с территории заброшенного города тех самых упырей, пойманных там моими монстрами. Эти упыри были не сильно обычными. Они были измененными тварями, прошедшими не одно перерождение. И теперь от обычного упыря они очень сильно отличались. Пытаться сражаться с ними обычными методами мог только полный глупец. Как я уже говорил, таких тварей сначала нужно было изучить, прежде чем начать с ними сражаться. Знания по некромантии, а также услуги старого некроманта, имеющегося у меня в руках, позволили мне взять под контроль этих монстров. Именно они и должны были изобразить ту самую группу, которая отвлечет внимание стража от моих действий. Неужели вы думаете, что страж не обратил бы внимания на то, как я старательно готовлю ему ловушку? Да, кристалл, ловушка был готов заранее. Однако, для того, чтобы поймать стража, нужно было сначала сделать специальную печать и заманить его внутрь этой печати. И для этого я использовал целую поляну в лесу, расположив на ней несколько мощных артефактов. Создав из них паутину, я сделал так, чтобы страж, которого приманил запах свежей души, находящейся здесь жертвы, бросился сломя голову ко мне. И только когда он ворвался на поляну, этот монстр понял, что ловушка уже захлопнулась. Учитывая тот факт, что часть энергии он уже потратил, можно было понять и то, что его метания не приведут ни к чему хорошему. Ловушка старательно втягивала в себя не только энергию, но и саму сущность стража. И в результате всей этой тщательной подготовки, я получил желаемый результат. В качестве жертвы я использовал убийцу, приговоренного к смерти на территории империи Тернан. Я же рассказывал вам о том, что пара моих слуг имела отношение к судьям. Так вот, они сделали все так, что я смог получить этого разумного в свое распоряжение, после чего, со спокойной душой смог его принести в жертву прямо на этой поляне. Умирал этот разумный медленно и в мучениях, но в данном случае, это была минимальная плата ему за то, что он натворил. Согласно информации, полученной мной от судей, этот достаточно молодой разумный, перебил несколько семей просто ради развлечения. Судя по всему, он действительно был немного не в себе. Так зачем таких существ оставлять под этим небом? Тем более, что он дал мне возможность добиться нужного результата. Быстро добив этого разумного, чтобы он не продолжал выть и стонать, ударом поглотителя душ, я отправил эту куклу вместе с упырями к храму. Пока что рядом мне никто из посторонних не был нужен. У меня был кристалл с запечатанным стражем. Именно им я и намеревался воспользоваться. Ведь страж являлся своеобразным ключом к башне, его сущность никуда не делась. Она находится в этом кристалле. А значит, я могу попытаться вместе с ним пройти внутрь строения. Наконец собравшись, я решительно направился к башне, которая меня влекла уже несколько лет. Приблизившись к ней, я заметил, что рисунки стали двигаться более хаотично. Скорее всего, страж действительно мог упорядочивать всю систему защиты этой башни, включая само строение, но теперь я понял, что мне нужно делать. Приблизившись к башне, я аккуратно приложил к стене кристалл с пойманной сущностью стража, и буквально через пару мгновений услышал тихий скрип. Он донесся немного справа от меня, куда я и направился, не убирая кристалл с сущностью защитника этого строения. Как я и говорил, страж является тем самым ключом. Там, где была сплошная каменная стена, я увидел рисунок врат. Именно, что рисунок. Судя по всему, изображение природы и растений, которые сейчас сложились в своеобразный проход, в тот момент, когда башня закрыта, просто путешествовали по камню, и таким образом скрывали проход внутрь. Теперь уже, они были вынуждены остановиться, чтобы обозначить вход. Еще раз прикоснувшись уже к самому этому рисунку, я буквально вынудил его с жутким скрипом открыться. А что вы хотите? Все-таки это был камень. Да-да, зачарованный магическим способом камень. Открывшийся передо мной проход медленно замерцал разгорающимся освещением. Что поделаешь, но это строение было действительно изделием рук древних. И здесь было все продумано. Сейчас мне было необходимо зайти в самое сердце этой башни, чтобы найти сосредоточение его энергии. Именно там должен быть предмет, который привязывает стража к этому месту. При помощи этого предмета я смогу вынудить это существо подчиниться мне и стать моим слугой, после чего я смогу вынудить это существо служить мне верой и правдой, точно так же, как оно служило тому, кто создал эту башню. Честно говоря, я даже не понимал того, по какой причине местные жители думали, что в этой не так давно, где-то с полсотни или сотню лет назад жил какой-то маг природы. По сути, это было просто невозможно, ведь сила этого существа превосходила все возможные пределы, с которыми я мог столкнуться. А значит, можно было понять, что этот страж не пустил бы сюда никого из посторонних, точно так же, как он не пускал и меня. Уже только поэтому можно было понять, что все эти истории ничто иное, как обычные сказки. Никакой из современных магов, или магов, живших хотя бы 100 или 200 лет назад, не мог бы прорваться сквозь эту защиту. Я прорвался только благодаря тому, что был достаточно хитрым. Ведь я использовал против этого монстра силу, антипод. Сила смерти не оставила ему выбора. Вот только он не учитывал того, что монстры, с которыми ему пришлось столкнуться, измененные пустошью, и с ними справиться чистой силой природы, которую мог использовать этот страж, было просто невозможно. Теперь же, в моих руках была не только его жизнь, но и башня, которую он охранял все эти годы. Я даже не уточняю то, сколько именно лет он ее охранял. Узнать это я смогу только после того, как возьму это существо под полный свой контроль, и не раньше. А до этих пор, мне придется просто гадать. Я же не собирался делать такой глупости. Зачем мне это нужно? Возьму под контроль стража, и он сам мне расскажет не только то, сколько лет тут болтается, но также и то, каким образом эта башня вообще может здесь существовать. Как я уже говорил, прямо под этой башней в пещере был расположен источник сил хаоса. А значит, сверху, в этой башне, не могло быть источника сил природы. Не могло быть и все. Уже только поэтому можно было понять, что здесь кроется какая-то серьезная тайна. Тайна, которая, по сути, должна дать мне возможность усилить и собственные позиции. Я слишком хорошо понимал тот факт, что башни такого вида в этом мире просто никто не строит уже не одну тысячу лет. Можно было сразу понять, Насколько серьезный артефакт в виде строения попал ко мне в руки, вы знаете, что самое слабое в любом строении, именно двери. Во время штурма любой крепости или замка, нападающие стараются разрушить именно ворота, так как они являются слабым местом в крепостной стене. Поэтому такие места стараются защищать башнями и усиленным охранением. Тут же ничего подобного не нужно. Только для того, чтобы найти расположение входа, для начала нужно остановить рисунок, который метается по стене башни так, как вздумается самой этой башне. Уже только поэтому можно понять тот факт, что ворота найти будет практически нереально. Даже сейчас, зная примерное месторасположение входа, я просто не уверен в подобном, если подойду сюда, когда рисунок будет продолжать плясать. Так что можно было заранее понять, насколько ценное приобретение я могу получить, захватив в свое пользование это строение. Но, как я уже говорил, в первую очередь меня интересовали тайны, а их здесь наверняка хватало. Все-таки я стал магом. Магом, который сможет не только заполучить это строение, но также и выполнить данное мной обещание. 5 лет назад я пообещал своему старшему брату, что помогу ему. Для этого он сам отправил меня учиться. Теперь же я закончил обучение, по крайней мере, в Академии магии. Возможно, мне придется учиться и дальше, не спорю. По сравнению с древними магами, я всего лишь младенец, и этого отрицать я не буду. Однако, сейчас я шел к неизведанному. А чем дальше я спускался по коридорам этой неожиданно оказавшейся внутри довольно большой башни, тем ярче навстречу мне разгоралось какое-то свечение магии природы, которое очень напоминало источник. Но вот не могло его тут быть, не могло и все тут. А значит, я буквально в шаге от огромного секрета, который, возможно, даст в мои руки силу и могущество. А это еще что? Удивленно захлопал глазами я, когда вошел в довольно крупный зал, расположенный, видимо, в самом основании этой башни. Я чего-то не понимаю, а источник где? В центре этого зала было расположено странное строение, больше напоминающее клетку. Эта клетка была соединена различными странными рисунками с стенами самого зала и потолком, а вот в центре этой клетки лежала молоденькая и тоненькая фигурка девушки, которая издали напоминала мне эльфийку. И это свечение магии природы исходило именно от нее. Какого демона здесь происходит? Кто она? И почему она в клетке? На этом приключения лесовика заканчиваются. Ведь он уже был не простым искателем приключений, а магом, который мог задействовать могущественные силы магии, а также и различные артефакты. И поэтому можно было понять, что дальше речь пойдет именно о маге Сергее, который должен выполнить серьезную миссию. Настолько серьезную, что даже можно было бы удивиться, если бы речь шла не о мире, в котором все шиворот на выворот. Белое – это черное, черное – это белое. А что вы хотите? Мир магии. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.